Глава 47. Кейн встретил Вулфа на выходе из леса. «Эмили дома?» Дженна сказала, что они вчера с Эми общались по сетке где-то в 6 вечера. «Похоже, этот псих выслеживает членов одного круга девочек, так что безопасность твоей дочери вызывает опасения». «Я ей позвоню». Вулф сорвал с лица маску. Выражение у него было мрачное. Не то чтобы она стала выходить из дома одна. Он снял защитное снаряжение и бросил его в протянутый Дженной пакет. «Эмили просто умница. Вот бы она после школы пошла работать в департамент», — искренне улыбнулась Дженна. «Мне нужен помощник женщина». «Боюсь, планы у нее грандиознее. Она получит степень криминалиста и присоединится ко мне в качестве судмедэксперта», — произнес Вулф таким тоном, что сразу стало ясно. Мечтам Дженны сбыться не суждено. Достал сотовый и отвернулся, демонстрируя пятна пота во всю спину. Прошелся взад-вперед, потом развернулся к Дженне и Кейну лицом. «Прости», — сказал он дочери, — «говорить это непросто». «Но Эйми погибла». «А ты вроде общалась с ней вчера вечером?» Кейн следил за тем, как по ходу разговора меняется в лице Вулф. Человек он был прямой и говорил с дочерью без обиняков. Когда же он, наконец, завершил звонок, Кейн выжидательно посмотрел на него. «Что она сказала?» Вулф поднял руку, словно регулировщик, останавливающий движение, и некоторое время смотрел себе под ноги. Видимо, подбирал слова. Потом вздохнул широкой грудью и медленно выдохнул. «Я знаю, как убийца заманивал девочек». «Что?» Заинтригованный Кейн поближе подошел к Дженне и пристально посмотрел на него. «И как же?» Вулф поднял на него взгляд и, поморщившись, ответил. «Он манипулирует этой чертовой игрушкой, в которую дети режутся на телефонах. Эми вчера убежала встречаться с Джулией. Эмили грозилась рассказать все мне, но Эми надавила на нее, мол, ты мне подруга или как. Джулия якобы прислала ей сообщение, будто нашла 3 редких персонажей на краю леса Стентон. Он взволнованно посмотрел на Кейна, а когда тот хотел уже просить пояснений, продолжил. В игре для продвижения надо собирать героев, цифровые образы которых транслируются в реальном времени на экран мобильного телефона через камеру. Он поскреб щетину на подбородке. Сегодня утром, примерно в 8:30, Эмили позвонила Эйми, хотела помириться, но та не взяла трубку, и тогда Эмили решила, что Эйми с ней больше не разговаривает. Позвонила Джулии. Тут его лицо превратилось в каменную маску. Джулия вчера вечером Эйми не писала. «Как убийца говорит от имени девочек?» — округлила глаза Дженна. «Видно же, с какого телефона тебе приходит сообщение». Эмили упоминала, что они общаются во внутриигровом чате. По словам Эйми, так родители ничего не узнают. Вулф выгнул светлую бровь. Видимо, у них была привычка проверять ее телефон. «Значит, убийца взламывает игровой онлайн-чат. Думаю, он пишет сообщение, используя юзернеймы ребят, а это прямо указывает на провайна. Это он раздавал девчонкам переключатель для общения онлайн». Голова пошла кругом. И Кейн, раскрыв рот, уставился на Вулфа. «Да, но если бойфрендам он тогл не давал, то мог ли он хакнуть их компы? Я помню, Чет на допросе сказал, что Кейт написала ему в игровом чате, предложила перенести время свидания». «Если убийца способен удаленно манипулировать игровым взаимодействием каждого отдельного пользователя, то да, он это может». Вулф побледнел. «А он хорош. Чертовски хорош. Странно еще, как не попытался взломать фаерволы на наших телефонах или главном компьютере в участке. Но прямо сейчас они надежны, как охранная система Пентагона. Если бы он попытался хоть куда-то влезть, сработала бы сигнализация». «Где Лайонел Провайн? Вы за ним следили?» — гневно сверкая глазами, спросила Дженна. «Вот хорек! Эмили успела подключить свой ноутбук к его проклятому кругу друзей?» «Да, но я отслеживал все действия Провайна. Как только приеду домой, сразу проверю все логи. Вдруг он устанавливал вчера связь, но пока что Провайн вроде не дергался. Насколько мне известно, он не напоролся на мою сигнализацию в фаерволе Эмили, и квартиру тоже не покидал. Если только трекер не нашел». Нахмурившись, Вулф принялся копаться в телефоне. «Да, если верить приложению, его машина на месте. Если бы хоть один из наших подозреваемых куда-то поехал, трекеры известили бы меня. Значит, у Провайна может быть альтернативное средство передвижения. А Роджерс мог прийти сюда пешком. Кейн достал свой сотовый и нашел в списке контактов номер Провайна. «Позвоню ему», — сказал он, пожав плечами. «Кто знает, вдруг кто-нибудь из этих ублюд... мистер Провайн, это помощник шерифа Дэвид Кейн. Я тут подбиваю бюджет на остаток года и хотел спросить, не сделаете ли вы скидку нашему департаменту на крупный заказ?» Он подмигнул Дженни. «Можно? Ха, просто здорово. Я поговорю с помощником Вулфом, и мы на следующей недельке к вам заскочим». «Нет, это вам спасибо!» — он завершил вызов. «Он в магазине. Я слышал звуки игр и голоса на заднем фоне». «Вот умник!» — Вулф снял шляпу и, достав из сумки салфетки, протер ими лицо от потеков пота и грязи. «Думает, что неуязвим, и его не отследить. Если он причастен к убийствам, то должен совершить ошибку либо онлайн, либо на месте преступления. На этот раз я нашел волосы и волокна. Он не вымыл тело Эйми, а спеша унять зуд, становится беспечен. Надо держать его под колпаком». Дженна убрала за ухо черную прядку. «Интересно, Провайн придет на танцы сегодня вечером?» «Если нет, то надо будет организовать слежку». Кейн потер затылок. «Думаю, пока все на танцах, он воспользуется шансом и нанесет удар. Из толпы выманить девочку будет несложно, а на ярмарке полно укромных местечек». «На меня не рассчитывайте», — прищурился Вулф. «Я веду Эмили на танцы, а обещания детям я не нарушаю. Сегодня я вышел на службу раньше времени. Сейчас обработаю улики и проведу целых два вскрытия, так что заслужил свободное время». «Мы тоже планировали пойти на танцы, но слежка за Провайном важнее». Дженна прикусила нижнюю губу. «Я отлично понимаю, что вы работаете за двоих и вовсе не требую пахать в две смены. Пока езжайте, а мы тут закончим. Сколько ждать результатов ДНК-теста?» «По тем следам, что мы нашли на теле Эйми, через 3 дня. По уликам с других мест преступлений сегодня после обеда». Вулф неожиданно улыбнулся. «Думаю, у меня хватит материалов для приговора убийцы. На руках Кейт я нашел биологические частицы. Видимо, это его пот». «Блестяще!» — Кейн собрал с земли использованное снаряжение и убрал в сумку. «Позвони мне, когда известишь шерифа». «Да без проблем». Вулф с отвращением посмотрел на большой пакет с грязными и пропахшими потом и кровью комбинезонами, перчатками и бахилами. «Мне, как судмедэксперту, надо взять за правило сжигать загрязненные материалы с мест преступлений, а не скидывать в мусорный бак. Это я заберу с собой. В похоронном бюро есть печь, но я попрошу мэра поставить еще одну в участке. Ваша мусорка — это просто издевательство над природой». Он забрал у Кейна пакет и направился к машине. «Догоню тебя позднее». Кейн достал из сумки заградительную ленту и, отдав один ее конец Дженни, пошел в лес. Он цеплял ленту за деревья, пока не сделал полный круг. Вернувшись, увидел, как Дженна завязывает крепкий узел на сосне у края тропинки. Обмотал дерево напротив, натянул ленту поперек выхода на тропинку и привязал конец рядом с узлом Дженны. «Теперь никто сюда не пройдет, хотя мы уже все тщательно обыскали». Кейн улыбнулся Дженни, с радостью заметив, что она немного расслабилась. «Что дальше, мэм?» «Думаю, надо нанести визит Лайнелу Провайну. Я бы не отказалась проследить за его реакцией. К тому же у нас есть повод». Дженна мрачно присмотрелась к Кейну. «Спрошу, не идет ли он сегодня на танцы. Если идет, то припаркуемся у кафе у тетушки Бетти, подождем, пока он выйдет, и проследим за ним до ярмарки». «Сможем держаться к нему поближе». Кейн подхватил сумку и направился к внедорожнику. «Ну и как тебе за рулем моей тачки?» «Уж не знаю, что ты сотворил с движком, но стартует машина так быстро, что это, наверное, незаконно». Дженна поиграла ключами. «Рулить приятно. Даже завидую». Кейн бросил на нее взгляд искоса, довольный, что на этот раз она держалась на месте преступления лучше, чем в прошлый. «Если хочешь, могу сделать и твою машину быстрее, а заодно усилить подвеску. Займусь в следующий раз, когда будет время». Он бросил сумку на заднее сиденье в салоне и сел за руль. Тело уже ныло от усталости, а впереди еще ждали танцы. «Ночка предстоит длинная», — подумал Кейн.